Актуальная тема. Передача о том, что нас волнует сегодня. Уважаемые радиослушатели, у микрофона Елена Волкова. Здравствуйте. Сегодня в студии у нас главный детский нарколог Новосибирской области Лариса Ивановна Антирейкина. Здравствуйте, Лариса Ивановна. Добрый день. Мы рады вас, как всегда, видеть. И будем говорить сегодня о профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения в Новосибирской области. Тем более, что в Министерстве здравоохранения нашей области есть 11 долгосрочных целевых программ, две из которых так и называются. Это профилактика наркомании до 16 года и профилактика алкоголизма в Новосибирской области до 15. И если говорить об этих программах, как включены в нее наркологические службы, наркологи, собственно говоря. Лариса Ивановна, я знаю, что это межведомственные целевые программы, где участвует не только одно Министерство здравоохранения. То есть как выглядит эта работа совместная? Совершенно верно. Участвуют многие ведомства. Действительно, только одним наркологом не под силу изменить ситуацию. И нужны усилия многих ведомств, чтобы каким-то образом оздоровить население, чтобы не было спроса на психоактивные вещества, какими являются и табак, и алкоголь, и наркотики. Поэтому понятно, что участвует и управление образованием, то есть там, где уже в каждой школе созданы свои программы профилактики употребления психоактивных веществ. Это участвует и наше Министерство здравоохранения, это участвует и Федеральная служба по контролю за наркотиками, которая тоже работает над перекрытием каналов поступления наркотиков в нашу область. Это работает и Комитет по делам молодежи, который организует и досуг, и какие-то массовые акции, и занятия молодежи. И участвует и культура, в общем, все ведомства, и социальная защита. Очень много ведомств участвует. Но на самом деле так и нужно, потому что все эти заболевания имеют социальный характер, и понятно, что многие службы должны принимать участие вот в такой работе профилактической. Скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим слово «алкоголь», чтобы слушателям тоже было понятно, все слова-синонимы этому соответствуют. То есть этиловый спирт, этанол, алкоголь. Это все слова-синонимы. Да, да. И когда мы ставим в один ряд наркотики, алкоголь, курение, почему эти три слова стоят в одном ряду? Ну, во-первых, это все психоактивные вещества, которые каким-то образом изменяют состояние психическое человека. И, во-вторых, все эти вещества вызывают зависимость. Вот в чем их, так сказать, сходство. Зависимость, когда человек без этого не может существовать. Да, да, когда он выбирает вместо того, чтобы, допустим, фруктов купить ребенку, он выбирает покупку сигарет утром, например, или пиво, если он выпивал накануне для опохмеления, или вообще ему ничего не надо, он забирает последнего и покупает наркотики. То есть вот такая зависимость. Лариса Ивановна, со вступлением в силу закона о курении, да, борьбы против курения с 1 июня в общественных местах, долго это все мы обсуждали, вы знаете, очень много интересных фактов по этому поводу, и очень часто мы видим поведение, ну, такое, скажем, супротив, да, что я курил, курю и буду курить. То есть ничего меня не напугает. И мне кажется, на самом деле, вот эти картинки на пачках, которые были придуманы, понятно, что взрослого человека, ну, вряд ли этим пробьешь, если он очень четко выбрал эту линию поведения. Ну, картинки, они направлены не на то. Картинки, они направлены на профилактику употребления тех, кто еще не курил. Вот. Конечно, такие пачки брать в руки неприятно, это совершенно точно. И надписи такие читать неприятно. Поэтому вот подростки, молодежь, я вот не представляю себе девушку, если она будет там держать такую пачку, да, страшненькую, с такой надписью, и не будет ее скрывать. Конечно, она будет где-то ее прятать, такую пачку, и, может быть, и вообще не купит этой пачки и не попробует сигареты. А если человек, уже у него сформирована зависимость, понятно, понятно, что на него эти картинки не подействуют. На него подействуют только тогда, когда у него разовьются серьезные соматические заболевания, которые связаны с курением. Таких очень много. Это и дыхательная система, вот прежде всего вот бронхиальная астма часто провоцируется вот у курильщиков. Различные вот очень серьезные заболевания. Это хроническая обструктивная болезнь легких, от которой люди умирают просто. И очень трудно остановить вот развитие этого заболевания, если оно началось. Это сердечно-сосудистые заболевания очень серьезные. Прежде всего инфаркты, атеросклероз сосудов сердца и вообще всех органов, так скажем, вот везде, где сосуды есть. То есть это очень серьезные проблемы. Я уже не говорю про давление, к которому уже гипертоническая болезнь как-то люди адаптировались и вроде не считают это ничем таким вот серьезным. На самом деле тоже серьезное заболевание. Скажите, а приток пациентов, клиентов увеличился после 1 июня? Вот когда люди все-таки, не знаю, там осознали, им дали еще один раз повод подумать о своем здоровье. Пришло больше к вам пациентов? Обычно приток пациентов увеличивается вот именно после 1 июня, когда 31 мая день отказа от курения, да, поэтому проходит, проходят вот такие акции, много говорят в средствах массовой информации, по радио, по телевидению, в газетах пишут, и поэтому народ идет. Потом где-то примерно через 1.5-2 месяца идет спад, вот. Потом у нас есть осенний тоже день отказа от курения в ноябре, потом опять подъем, то есть, мы-то постоянно этой работой занимаемся и рассказываем о том, как вредно курить и как бросить курить вообще самому человеку. Все-таки сам человек может бросить курить? Вот все-таки эти бластеры, электронные сигареты, вот в этом смысле, когда человек все-таки не хочет признать, что ему нужна помощь специалиста, все-таки слово нарколог, оно, как мы говорим, такое пугающее остается. Признаться в своей болезни и прийти к специалисту отдаться, или все-таки справиться с этим самому? Вообще, мне кажется, человек считает, что он в любую минуту, когда он решит, может с этим справиться. Конечно, может справиться. Может быть, не в каждом случае, но, по крайней мере, попытаться может каждый. И, в литературе и по нашим данным, 2-3 раза человек может попробовать сделать это сам, то есть бросить курить. Может быть, он почитает книгу о том, как бросить курить. Может быть, он просто бросит курить без всяких советов. Просто бросит, потому что ему это, например, надоело или стали какие-то проблемы со здоровьем. Может быть, какие-то облегчающие используют для этой цели препараты. Никотин содержащие, о которых вы говорили. Но это у заядлых курильщиков, конечно, там, чтобы перенести абстиненцию максимально комфортно, то используются вот эти никотин содержащие препараты. То есть пластыри различные, спреи, жевательные резинки и так далее. Для того, чтобы уровень никотина постепенно снижать. Потому что, допустим, некоторые бросают курить, когда сигареты уменьшают количество выкуримых сигарет. На самом деле есть такая методика для тех, кто курит очень много. Там 20-30 сигарет до 40 сигарет. Конечно, если резкий обрыв, то произойдет абстинентный синдром. И то есть вот такие неприятные ощущения, как, допустим, внутренняя дрожь, раздражительность, отсутствие аппетита, жажда, там, скачки артериального давления, плохой сон. То есть вот эти все проявления, они, конечно, часто бывает, что человека толкает вновь к употреблению сигарет. А вот никотинсодержащие препараты, они помогают преодолеть этот период. Я сообщу еще раз телефон нашим слушателям, кому нужна будет помощь именно специалистов, и адрес: Каинская, 21А, это диспансер наркологический, да, Александр, да. Где вы в том числе принимаете. Это Каинская, 21А, 223-24-74. И, как вы сказали, есть единая регистратура по вопросам зависимости. 340-32-49. Там как ориентируют регистраторы? То есть, если позвонить? Регистраторы расскажут о том, какие методы лечения существуют в диспансере, куда следует прийти, в какое время, анонимно или, допустим, с постановкой на учет, какие существуют у нас вообще методики. То есть вот это все расскажет регистратор, они очень грамотные. Единая регистратура по зависимостям, 340-32-49. Уважаемые радиослушатели, я напомню, сегодня в студии у нас главный детский нарколог Новосибирской области Лариса Ивановна Антирейкина. И мы говорим о зависимости зависимостях и, самое главное, как они от них избавиться. Лариса Ивановна, если говорить об алкоголе, ну вот буквально в новостях все, по-моему, это сообщили, что в Новосибирской области водки стали выпускать в два раза меньше. Вас, как нарколога, эта новость радует или она ни о чем не говорит? Не очень показательно. Вот то, что снижение. Это совершенно не прямо пропорционально снижению количества алкоголиков. Потому что употреблять можно и пиво, и приобретать алкогольную зависимость. Замена идет или, других, да? Да, или слабоалкогольные напитки, и вина, и тоже иметь алкогольную зависимость. Но все равно снижение выпуска алкогольной продукции в целом, конечно, это благоприятный признак. Скажите, пожалуйста, вот все-таки волнует больше всего семьи, где употребление алкоголя действительно приводит к каким-то трагедиям. Особенно очень сильно мое сердце, конечно, тревожит это молодые семьи. Вот все-таки алгоритм поведения семьи, если это все-таки, например, папа, да? Хотя, наверное, когда взрослые люди и выросшие дети, да, и есть такой человек, зависимый от алкоголя, ничего хорошего в этой семье не бывает. Скажите, пожалуйста, алгоритм поведение, как все-таки человека подтолкнуть к шагу осознания, что ему нужно лечиться? Потому что обычно люди знают тоже, и все это видели, может быть, и проходили, что человек говорит, что у меня нет никакой зависимости, я в любой момент могу остановиться, и вообще я решаю так свои проблемы. Да, для наркологических заболеваний это очень характерно. Анозогнозия, то есть отсутствие признания у себя болезни. Никто у себя болезнь не диагностирует, ни наркоманы, ни алкоголики. Даже табакокурение. Все говорят, что я смогу бросить в любой момент. Но когда пытаются, к сожалению, это не получается. Здесь следует поступить так. Ну, во-первых, понятно, что трудно очень привести к наркологу такого человека пьющего. Ну, это чаще всего мы про пьющего говорим. Вот. Можно прийти самому члену семьи на консультацию к наркологу, к психотерапевту, который у нас тоже, или к психологу, который у нас работает, и выработать такую тактику поведения, которая будет способствовать мотивации на получение помощи наркологической. Но в общих чертах могу сказать так. Следует так называемая интервенция, провести так называемую интервенцию, то есть собраться с значимым людям, значимым для этого человека, у которого сформирована уже алкогольная зависимость, которые видят, что он гибнет, что он выпивает, что меры уже нет, действительно зависимость присутствует, но сам человек этого не осознает. Собраться всем и рассказать, высказать ему, какие чувства они испытывают, когда видят его в алкогольном опьянении, как то он себя ведет в алкогольном. Дети могут быть, и брат, и друг, и жена, и родители. То есть вот все близкие, значимые люди. И, может быть, не одну такую интервенцию придется провести, там, а 2-3. Конечно, лучше, когда такие интервенции готовит специалист. То есть психолог или психотерапевт, но или нарколог. Ну, где правильные слова говорят. Да, да, потому что чаще всего обвиняют самого человека в таких ситуациях. Вот, а здесь правильнее говорить о своих чувствах. Какие чувства люди близкие испытывают, видя вот такое поведение алкогольное и последствия алкоголизации. Бывает иногда полезно даже на видеокамеру заснять, потому что иногда, когда рассказывают людям, злоупотребляющим алкоголем, рассказывают о том, какие были ситуации совершенно неприятные, он говорит, что этого не было, то есть отрицают. И действительно, эти моменты могут из памяти просто вылетать. Это называется алкогольные палимпсесты, которые уже формируются при зависимости. Вот. И он может этого даже не помнить. Память избирательно, неприятные моменты все закрываются, так скажем, и он не вспоминает. А вот когда он увидит себя, и когда люди ему расскажут, близкие люди, значимые люди, как им тяжело жить, возможно, вот это и подвигнет. Часто бывает, что подвигает к обращению за помощью. На самом деле, дисконсультация, наверное, необходима, потому что здесь, конечно, может быть, не одна интервенция нужна, и неизвестно, как она может закончиться. Конечно. Может просто встать и выйти и сказать, конечно, всем до свидания. То есть, да, тут стратегия поведения должна быть очень четкая. Ну вот, кстати, книги нашего академика Завьялова «Пьющий мужчина и пьющая женщина». Помогают ли они тоже понять вообще глобальность проблемы, чтобы себя перестроить? Я имею в виду тот, кто в семье с пьющим. Да, очень полезные книги. Их стоит почитать вот тем, у кого в семье есть пьющие люди. Потому что там описаны совершенно непростым языком и некоторые проблемы, как в какой ситуации поступить. Иногда можно найти те ситуации, которые близки конкретно тебе, да, и применить их в этой ситуации. Потому что на самом деле определенные модели поведения нужно вырабатывать. У нас есть звонок, Лариса Ивановна, говорит нам звукорежиссер Людмила Фомина, мы слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Вот вы знаете, мне кажется, надо бороться, начинать с родителями. Они весь пример дают детям. Вот идет вот по улице мать с бутылкой пива, значит, пьет, ребенок идет рядом. Или сигарета. Вот, ну, вот на глазах, я пожилой человек, идут рядом. Сама сигарета идет, двое детей с ней идут. Ну как? Ну разве это? Надо взрослых вот этих. Совершенно. А тут никакие приказы, согласны. Никакие министры ничего не помогут. Да, действительно, когда видим молодых мамочек, то, конечно, больно за детей прежде всего. И пример родителей, естественно, кстати, послушайте, для детей. Ребенок учится тому, что увидит у себя в дому. Очень хороший. Естественно. И те стереотипы поведения, которые есть в семье, они потом, дети их повторяют, эти стереотипы. То есть, если папа пришел, когда у него на работе плохо, и он напился так, что не смог идти и уснул прямо за столом на кухне. Эти стереотипы потом воспринимаются, ребенок также себя ведет. Дети сначала очень болезненно это воспринимают. Они даже как-то пытаются с этим бороться и говорить что-то родителям. Да. Лариса Ивановна, от наркотической зависимости, наверное, одна из тяжелейших и коварных. То, как она начинается, и то, как быстро это привыкание происходит. Скажите, пожалуйста, какой здесь алгоритм поведения вот родителей? Мне вот, я честно скажу, мне иногда просто об этом страшно. Не то, что страшно думать. Поэтому здесь какие ваши советы как нарколога? Здесь прежде всего, ну, конечно, опять же, можно обратиться за советом к специалисту, не обязательно самому наркоману, самому зависимому человеку, а его близким. Потому что у близких, как правило, образуется вот в такой семье созависимость формируется, да. Тон их поведению задает именно вот этот наркозависимый. Они все их поведение... Да, все вокруг него. Все вокруг него. Они уже не могут жить собственной жизнью, только смотрят, чтобы... Ну, что они начинают делать? Контролировать? Да. Обычно, да? Обычно жесткий контроль, буквально с обыскиванием, глаза, там, руки, карманы и все остальное... Денег начинают не давать конкретно на это, но в то же время дают на другое, и потом он их тратит благополучно на наркотики. Вот. То есть надо, опять же, чтобы человек сам отвечал за свои поступки. Если человек начал употреблять какое-то, ну, любое психоактивное вещество, не надо, как говорится, подстилать соломки. Не надо те вредные последствия, которые возникают в результате алкоголизации или наркотизации, перекладывать на свои плечи. На плечи близких, которые пытаются, ну, помочь, так скажем, в кавычках, и, ну, например, прятать, там, прятать, да, болезнь, никому не говорить, там, на работе, если он не пришел по поводу употребления какого-либо вещества, говорит, что он заболел, например, у него ангина, оправдывать, да, вот этого не надо делать, потому что тогда на раннем этапе формирования зависимости, если человек начнет сам решать свои проблемы, возможно, у него, тогда он задумается, а стоит ли дальше продолжать. Больше всего играет в этом роль? Вот окружение, которое попадает порой, ну, та же молодежь, когда вот предлагают тебе эти вещества, чтобы не быть белой вороной, я понимаю, какие там идут уловки, когда тебе говорят, что ничего окружение страшного. Окружение играет, конечно, роль, большую роль окружения, но и близкие тоже играют большую роль. То есть пример близких, пусть даже это, да, он не употребляет алкоголь, допустим, а употребляет наркотики. И средства массовой информации, вот в частности интернет, где очень много информации о субъективно приятных последствиях вот, употребления. Алкоголизация там, ну, алкоголизации сейчас нет, а вот наркотизация. Вот, то есть они пишут, вредные же последствия там не говорятся, о том, что человек может попасть в психиатрическую больницу после употребления какого-то синтетического наркотика, да, и что сейчас рост употребления вот этих именно синтетических наркотиков. Сейчас же опийных наркоманов, вот героиновых наркоманов стало намного меньше и снижается количество. Сейчас рост идет употребление синтетических наркотиков. А там необратимые могут быть процессы? Могут быть необратимые процессы, потому что там в молекулу этих веществ могут быть включены такие вещества, которые сами токсичные. Вот, например, фтор, он сам обладает токсичностью. И если он включен в молекулу, то уже появлялись такие вещества у нас на рынке. Вот. И могут быть действительно необратимые последствия. Психика может не восстановиться. А с какого момента начинается распад личности, о котором говорят и психотерапевты, и наркологи? Вот с первого момента употребления именно наркотиков? Или все-таки есть какие-то стадии? Нет, ну стадии, конечно, есть. Обычно там вот первая, вторая, третья стадия. На третьей стадии обычно уже начинается действительно, как вы говорите, распад личности. То есть это когда уже страдают все внутренние органы серьезно. Вот. Но синтетические наркотики могут оказать влияние уже и на первые стадии. То есть когда нет еще ни абстиненции, ничего. То есть моментальный эффект. Да, бывает. Несколько раз употреблял, и все. Здесь еще следует отметить, что, конечно, вот эти синтетические наркотики, они же не требуют внутривенного введения. Их можно там курить или вдыхать дым, или еще как-то. И вот это, к сожалению, у молодежи не вызывает опасений. А на самом деле это все очень серьезно. То есть наркоман — это который колется, как бы, такая ассоциация. Да, у них ассоциация. Да, колется — это наркоман. А не колется, курит — то это не наркоман. На самом деле нет зависимости легких и тяжелых. Вся зависимость, которая влияет серьезно и на здоровье, и на жизнь. Кстати, в одной из передач мы говорили о реабилитационном центре при нашей метрополии. И я позволила себе сказать, да, легкие и тяжелые наркотики, и меня очень сильно поправили, сказали, что нет такого разделения. Нет такого разделения. Есть просто наркотики, просто. А это все остальное придумки. Они абсолютно одинаковый механизм зависимости. И последствия, конечно, страшные. Ну и по лечению хотелось бы, конечно, сказать, что, допустим, вот те несколькодневное лечение, там 3-5 дней, 7 дней, то есть, конечно, это не лечение, а только первый шаг. Это предреабилитация, а дальше нужна длительная реабилитация, но не менее 3 месяцев интенсивно очень, а потом поддерживающий этап до года, и потом далее, там, может быть, не каждый месяц посещения, но все равно он должен знать, что можно прийти и получить психологическую поддержку. А, кстати, вот такое понятие «бывшие наркоманы», то есть, когда человек излечился, и вот, знаете, все равно на него смотрят и всегда знают, что он может все равно опять на тот путь вернуться. То есть, что такое бывший наркоман? Есть такое понятие. Ну, с одной стороны, любая зависимость, она не бывает бывшей, да, зависимость, она, если формируется, то она уже есть. Но человек может с ней жить и может не употреблять. Нам-то важно, вот именно в человеческом плане, да, важно, чтобы он не употреблял наркотики. И это возможно. Скажите, а при любой зависимости возможна ли замена? Ну, вот на табакокурение, мне кажется, это более явно видно. Ну, вот была у тебя такая игрушка, да, в кавычках. Обязательно требуется замена для того, чтобы... Это же тоже определенное поведение. Ну, можно выбрать замену. Это легче будет просто на первых порах, а потом можно просто или от нее уйти. Или все-таки осознание. Осознание важно очень. Без осознания никуда. Человек должен сам понять, для чего ему это нужно. И вообще, насколько жизнь богаче и краше, когда он живет здоровым и трезвым. Уважаемые радиослушатели, я напомню еще раз телефоны и адреса, потому что я знаю, что многие, кто слушает нас сейчас в эфире, нуждается в такой помощи, но не всегда может признать или знать, куда обратиться. Итак, наркологический диспансер на улице Каинской, 21А, телефон 223-24-74, 223-24-74. И есть единая регистратура по зависимостям, где вас могут сориентировать и о первой консультации, да, и с психотерапевтами, и с наркологами. И, как мы сказали, привести на первого не самого зависимого человека, а, может быть, кто-то из членов семьи. Близкого. Придет, да, близкого, мать или жена, если почему-то я все время мужчин хочу упомянуть, хотя есть разные зависимости, конечно, и женские в том числе. Итак, единая регистратура по зависимостям – это 340-32-49, 340-32-49. У нас в эфире сегодня с нами была главный детский нарколог Новосибирской области Лариса Ивановна Антирейкина. Ваши пожелания напоследок. Я желаю всем быть здоровым и свободным, прежде всего, от любых зависимостей. Спасибо вам и до встречи. Актуальная тема. Передача о том, что нас волнует сегодня.